Эпилог. Алый повелитель. Калт. Прекрасный цветущий мир, которому покровительствует 13-й легион, как когда-то 17-й легион покровительствовал Кхуру. Калт. Название, не покидающее губ каждого несущего слова. Калт. Место сбора легиона Жилимана перед грядущей войной. Легион Ларгара собрался почти в полном составе. Достаточно кораблей, чтобы установить блокаду вокруг возлюбленного царства ультрамаринов и выжечь дотла поверхность каждого из миров. Достаточно воинов, чтобы поставить ультрамаринов на колени. Истван был вписан в историю мечом предателя. Вскоре и здесь произойдет битва, которая займет место в имперских архивах рядом с ним. Калт. Аргилтал теперь предпочитал одиночество. У него не хватало терпения выслушивать хвалебные крики, издаваемые братьями в его присутствии. Ему были не нужны ни их почести, ни преклонения. Он отдалился от собственного легиона и остался в компании сожалений, накопившихся за более чем полвека измены. На коленях у него лежал золотой клинок великолепной работы, созданный и покрытый гравировкой для мастера меча. Генетически настроенный только на руку человека, которому он предназначался. Это оружие принадлежало тому, кого он называл своим братом. Оно было взято с тела Аквилона в лучах незабываемого рассвета. В руке Аргилтал держал информационный планшет небольшого размера, подходивший только для пальцев смертных. Курсор мерцал в центре экрана в ожидании слов, которые уже никогда не введут. Текст завершался незаконченным предложением. Аргилтал уже не помнил, сколько раз он его перечитывал, каждый раз надеясь разгадать смысл слов, не попавших на страницу. Корабль, дрожа, плыл сквозь преисподнюю человеческих мифов. Скоро они доберутся до Калта. Аквилон. Ксафин. Его братья погибли. Аргилтал отложил меч и оставил инфопланшет на скромном столике рядом с постелью. Он поднялся на ноги, понимая, что его уединению скоро придет конец. Его призывал легион. Легион в нем нуждался. Примарх лично спрашивал его, не возглавит ли он штурм Калта. Он повинуется, даже оставшись в одиночестве. «Мои братья мертвы». «Нет», — произносит голос внутри него, — «я твой брат».